солнце уже встало. Бородинское поле широкое, но не очень ровное. На нем есть горки, овраги, лесочки. А прямо за нашей спиной невысокая стена. Это редут. Так называется укрепление, построенное из земли. Перед ним вырыт ров. Редут похож на неприступную крепость, которая стоит на пути у врага. Редуты строят в тех местах, где ожидаются самые яростные атаки противника. И мы стоим прямо в таком месте? Да, здесь, на Бородинском поле, главнокомандующий российской армии Михаил Илларионович Кутузов решил дать армии Наполеона генеральное сражение. Наши войска расположились тремя линиями. Они перекрывают все Бородинское поле и две дороги, ведущие к Москве: Старую Смоленскую и Новую Смоленскую. А французы про это знают? 2 дня назад, недалеко отсюда, у деревни Шевардино, их войска натолкнулись на наш редут. Двигаться дальше без боя было невозможно. Шевардинский бой длился до ночи, а в это время на Бородинском поле спешно достраивали укрепления. Кажется, я их вижу. Вон они, слева от нас. Верно, их довольно много. Они надежно прикрывают левую часть, крыло нашей армии. Сама армия уже встала в боевом порядке. На левом крыле вторая западная армия с Багратионом во главе. В центре и на правом крыле войска первой западной армии под командованием Барклая-де-Толли. В лесу, позади правого крыла, казаки атамана Платова. А где же Кутузов? На командном пункте за нашими войсками. Для него выбрали высокое место, откуда хорошо видно все Бородинское поле. Командный пункт Наполеона тоже расположен на холме позади французских войск.